Пьер Абеляр. История моих бедствий. Глава первая. Высшее блаженство. Абеляр другу. Это письмо и есть «Historia calamitatum mearum», так назвал его сам Абеляр, по свидетельству Петрарки. Последний говорит в своей статье «De vita solitaria», то есть об уединенной жизни. К стольким древним философам прибавлю и одного нового, не особенно далекого от нашего века. Не знаю хорошенько, кто он, но слышно, что у иных он на дурном счету. Однако человек немалого ума. Его зовут Петром Абеляром. Он много говорит о себе в «Historia suarum calamitatum». Благодаря людской зависти он 30 лет провел в уединении. Сама рукопись «История бедствий» принадлежала Петрарке. Она найдена в 17 веке в Парижской публичной библиотеке. Остальные списки более испорчены не раньше 16 века. Так как это в сущности не письмо, а литературная канва для истинного романа, то мы разбили его на 3 главы для удобства чтения, снабдив каждую из них своим заглавием по содержанию. Человеческие чувства часто гораздо сильнее возбуждаются или смягчаются примерами, нежели словами. А потому после личной утешительной беседы я решился написать тебе, отсутствующему, о бедствиях мною самим испытанных, дабы в сравнении с ними собственные твои страдания показались или ничтожными, или незначительными, и ты мог бы легче переносить их. Родился я в одном местечке, расположенном у преддверия Британии, милях в 8 к востоку от города Нанта и называемом Палле. Палле. Латинский «палациум», то есть «дворец». Отсюда прозвище Абеляра «палатинус». В те времена Палле принадлежал британским сеньорам. Их замок был разрушен во время усобиц 1420 года. Графство Нант, где лежал Палле, давно было присоединено к герцогству Британии. Но там продолжали называть бретонских герцогов нантскими графами. Одаренный от природы моей родины или от моих предков восприимчивым характером, я оказался также весьма способным и к научным занятиям. Отец мой, раньше, чем поступить в военную службу, получил некоторое образование, а потому и впоследствии так любил науку, что решил дать образование всем своим сыновьям, прежде чем готовить их к военному делу. Это решение он действительно исполнил. Меня, как первенца, он любил больше всех, а потому особенно заботился о моем образовании. Я же, чем далее шел вперед в изучении наук, тем более чувствовал к ним пламенную любовь, и, наконец, был увлечен ими до такой степени, что, предоставив своим младшим братьям воинскую славу, наследство и права старшего в роде, совершенно отказался от службы Марсу и удалился на лоно Минервы. Предпочитая диалектику всем прочим отраслям философии, я променял свои военные доспехи на это умственное вооружение и трофеям военным предпочел победы словесные. Затем, странствуя по разным провинциям и постоянно упражняясь в диспутах повсюду, где только узнавал я о процветании этого искусства, сделался я соревнователем перипатетиков. Абеляр не упоминает своего первого учителя Расцелина, учение которого он развил. Кверцетанус думает, что это из страха. Расцелин уже был уличен тогда в превратных толкованиях Троицы и тому подобном. Наконец прибыл я в Париж, где уже давно процветала эта отрасль познания, и явился к Гильому Шампо, славному в то время учителю, который и стал моим наставником. Сперва я был принят им благосклонно, но вскоре стал ему неприятен, так как начал опровергать некоторые его идеи, часто выступал против него в спорах, а иногда оказывался и победителем. Это возбуждало в лучших моих сотоварищах по учению негодование, тем более сильное, что я был гораздо моложе их и по возрасту, и по учебному курсу. Здесь-то и начались мои бедствия, продолжающиеся поныне. Чем больше росла моя известность, тем сильнее воспламенялась зависть ко мне. Наконец, возымев о своем уме высокое мнение, не соответствующее силам моего юного возраста, я задумал сам стать во главе школы и начал уже выбирать место, где можно было бы начать это дело. Таким местом представлялся мне важный в то время город Мелён, бывший местопребыванием короля. Мелён. Латинское «Меладунум» — древний город, в 10 милях к югу от Парижа, где тогда нередко проживал двор. Теперь это главный город департамента Сены и Марны, примыкающий к лесу Фонтенбло. В нем много фабрик и торговых заведений. Вышесказанный мой наставник догадался об этом и, стараясь как можно более удалять мою школу от своей, начал действовать втайне всеми способами, какими только мог, чтобы помешать моему намерению и лишить меня избранного мною места раньше, чем я оставлю его школу. Но так как некоторые влиятельные люди относились к нему недружелюбно, то я, пользуясь их содействием, достиг своей цели. Его явная зависть ко мне многих побудила стать на мою сторону. С самого же начала моих уроков молва о моем искусстве в диалектике распространилась до такой степени, что мало-помалу совсем заглушила прежнюю славу не только моих соучеников, но даже и самого учителя. Вследствие этого я стал действовать еще увереннее и перенес свою школу в ближайший к Парнасу город Корбейль, где мог иметь случай чаще состязаться в диспутах со своими противниками. Корбейль, латинский карболий, похож на Мелён. Он лежит в 40 милях к югу от Версаля, у Сены, и богат промышленностью. Это тоже весьма древний город. Здесь были свои графы со времен Гуго Капета. Корбейль, в свою очередь, был место пребыванием, если не королей, то королев. Но немного времени спустя, от неумеренных научных занятий, я заболел общую слабостью сил и должен был вернуться к себе на родину. В продолжении нескольких лет, как бы удаленный из Франции, я был предметом живейшего сожаления для всех, кого привлекало изучение диалектики. По прошествии же этого времени, когда я уже оправился от своей болезни, мой бывший наставник Гильем, парижский архидиакон, переменил прежнюю свою рясу и вступил в ряды регулярного духовенства, как говорили, с тем намерением, чтобы казаться более благочестивым и таким образом скорее достигнуть высших степеней, что вскоре и оправдалось, так как он сделан был епископом Шалонским. Впрочем, эта перемена не удалила его из Парижа и не отвлекла от привычных занятий философией. Напротив, в том самом монастыре, куда он поступил по религиозному убеждению, он тотчас же по своему обычаю начал заниматься публичным преподаванием. Тогда я, вернувшись к нему, стал слушать у него риторику, и в числе прочих наших ученых состязаний своими ясными доводами побудил его изменить и даже совершенно разрушить прежнее его учение об универсалиях. Именно он держался того мнения, что универсалии составляют сущность отдельных вещей, которые, следовательно, различаются между собой не по существу, а только по разнообразию происходящих случайностей. Впоследствии же он изменил это мнение в том смысле, что стал признавать универсалии тождественными с отдельными вещами, ибо они при всем различии последних остаются без изменения. Этот вопрос об универсалиях является в диалектике одним из важнейших. Сам Порфирий в своих «Видениях», рассуждая об этом предмете, не решился высказаться окончательно, говоря, что это — дело чрезвычайной важности. Вот это замечательное место у Порфирия, этот источник сомнений, приведший к падению философского идеализма. Не стану доискиваться, существуют ли роды и виды сами по себе или только в нашем мышлении, а если существуют, то телесно или нет. Не стану также доискиваться, существуют ли они отдельно от чувственных предметов или в них как их составные части. Это задача чрезвычайно трудная. Она требует более обширного исследования. Оттого-то, когда Шампо вынужден был сначала изменить, а потом и совсем бросить свое прежнее мнение, все стали относиться к его урокам так недоверчиво, что едва даже позволяли ему преподавать диалектику, словно вся эта наука заключается только в одном вопросе об универсалиях. Это обстоятельство придало моему учению такую силу и влияние, что люди, бывшие ранее самыми ревностными приверженцами моего наставника и сильнее всех нападавшие на мои мнения, стали теперь стекаться на мои уроки. Даже преемник моего наставника в парижской школе сам предложил мне занять его место и сделался моим слушателем в той самой школе, где раньше процветал его и мой наставник. Итак, вскоре я сделался владыкой в преподавании диалектики. Это верно фактически. Дело в том, что тогда нельзя было занимать кафедру сине магистра, то есть без звания магистра или без разрешения магистра, занимавшего кафедру. Нужно было стать как бы помощником профессора или, как говорилось потом, адъюнктом. А в данном случае магистр не только разрешил, но просто уступил свою кафедру Абеляру. Дело, кажется, небывалое в истории профессуры. Трудно и выразить, до какой степени стал теперь наш бывший учитель мучиться от зависти и от огорчения. Он не в силах был перенести этого удара и снова стал стараться хитростью удалить меня. Но так как у него не было повода открыто выступить против меня, то он обвинил в разных гнусностях преподавателя, уступившего мне свое место, и удалил его из школы, а на его место посадил моего противника. Тогда я возвратился в Мелен и снова открыл там свою школу. И чем более явно преследовал он меня своей завистью, тем более росло мое влияние, по слову поэта, «выше зависти цель, открыты бурям вершины». Немного времени спустя, узнав, что почти все ученики весьма сомневаются в его религиозности и недоброжелательно отзываются об его обращении, которое помешало ему остаться в Париже, он удалился вместе со своим немногочисленным братством и школой в одну деревню, довольно удаленную от города. А я сейчас же вернулся из Мелена в Париж в надежде, что он, наконец, оставит меня в покое. Но так как мое место отдано было им, моему противнику, то я раскинул свой школьный стан за городом, на горе Святой Женевьевы, как бы намереваясь вести осаду против похитителя моего места. Женевьева, латинская Женевьева, святая покровительница Парижа. Она родилась недалеко оттуда и предсказала, по преданию, нашествие Атиллы. В 460 году она построила церковь, которая разрослась потом в знаменитое аббатство Сен-Дени. Не раньше 18 века над ее могилой был воздвигнут храм, который стал потом французским пантеоном, усыпальницей великих сынов Отечества. Гора Святой Женевьевы, вернее холм, где лежали чудотворные останки святой, находилась за городом до 1211 года, когда Филипп Август обнес Париж стеной. Услыхав об этом, наш учитель, без всякого зазрения совести, немедленно вернулся в Париж и перевел бывших еще при нем учеников и свое братство в прежний свой монастырь, как бы желая избавить от моей осады своего покинутого наместника. Но вместо того, чтобы оказать помощь, он жестоко ему повредил. Прежде у этого несчастного было хоть несколько учеников, слушавших преимущественно его лекции о Пресциане, о которых отзывались с большой похвалой. Но с приездом самого Гильома он лишился почти всех слушателей, так что ему пришлось прекратить свой курс. Вскоре после того, вероятно, уже утратив надежду на мирскую славу, он и сам поступил в монастырь. Присцианус — латинский грамматик VI века. Он учил латинскому языку в Византии. Он оставил обширный учебник грамматики и разные стихотворения. После возвращения нашего бывшего наставника в Париж, диспуты наших учеников, как с ним самим, так и с его слушателями, а также победы, дарованные судьбой в этих схватках нашей стороне, а вместе с нею и мне самому, тебе уже достаточно известны. Я же могу только смело, хотя и скромнее, повторить слова Аякса. «Об участи боя спросите вы. Из него не вышел я побежденным». Овидий, Метаморфозы. «Ибо если бы я и молчал, то само дело говорит за себя, и исход его ясно обозначает все». Среди этих происшествий возлюбленная мать моя, Люция, вызвала меня к себе на родину, так как отец мой, Беренгарий, постригся в монахи, и она намеревалась поступить так же. Когда это совершилось, я возвратился во Францию главным образом для изучения богословия, которое тогда преподавалось уже не раз упомянутым наставником нашим Гильомом в Шалонском епископстве. Но его учитель, Ансельм Ланский, с давних пор считался в этой науке высшим наставником. С тех пор, как распалась держава Карла Великого, при его детях, Францией или Иль-де-Франсом, то есть островом франков, назывался Париж, с окрестными землями или страна между Сеной, Марной и Уазой. Позже, когда каролинги размежевались по Вердёнскому договору, 843 год, Франции стали вообще земли к западу от Рейна. Но провинциальный дух живуч. Как у нас долго провинциал, отправляясь в Москву, говорил, что едет в Россию, так и у французов Франции признавался только древний остров франков. Лан — главный город департамента Эны в провинции Пикардии и крепость. В нем много остатков старины, в том числе собор XI-XII веков. В описываемое время Лан славился, по словам очевидца, как некая великая сходка студентов из всех краев. Этим он был обязан тому Ансельму, о котором идет у нас речь. Ансельм так славился своей ученостью и красноречием, что у него были ученики, которые сами приобрели известность в разных странах. Сам Ансельм Ланский был учеником Ансельма Кентерберийского. Его-то учителем был Гильом Шампо. Итак, я обратился к этому старцу, который своей славой был обязан не столько достоинством ума или памяти, сколько долголетнему опыту. Если кто-нибудь приходил к нему в надежде разрешить свое недоумение по какому-нибудь вопросу, то возвращался от него с еще большими недоумениями. Он удивлял слушавших его, но ничего не в состоянии был отвечать вопрошающим. Он изумительно владел словом, но слово это было бедно содержанием и лишено мысли. Зажигая свой огонь, он наполнял весь дом дымом, а не освещал его светом. Он похож был на дерево, все покрытое листьями, которое издали представлялось величественным, но вблизи и при внимательном рассмотрении оказывалось бесплодным. И вот, приблизившись к этому древу, чтобы собрать с него плоды, я уразумел, что передо мной была смоковница, проклятая Господом, или тот старый дуб, с которым Лукан сравнивает Помпея, говоря: «Великого имени призрак, словно возвышенный дуб среди плодоносного поля». Убедившись в этом, я недолго оставался в праздности под его тенью. мало-помалу я стал все реже и реже посещать его лекции. Это обидело некоторых выдающихся его учеников, которым показалось, что я с презрением смотрю на столь великого учителя. И вот, тайно восстановляя его против меня, они своими наговорами достигли того, что он стал относиться ко мне враждебно. Однажды после учебных занятий мы, ученики, завели между собой шутливый разговор. Один из учеников коварно спросил меня, что я думаю насчет чтения Священного Писания, так как до того времени я изучал только светские книги. Я отвечал, что нахожу изучение Священного Писания весьма полезным, ибо оно научает нас спасению души. Но что при этом я крайне удивляюсь, видя, что люди ученые для уразумения священных книг не довольствуются их текстом или толкованиями святых отцов, а нуждаются еще в постороннем учительстве. Почти все присутствовавшие засмеялись и стали спрашивать меня, хватило ли бы у меня силы и смелости заняться толкованием священных книг. Я отвечал, что готов попробовать, если они того пожелают. Тогда все с различными восклицаниями и еще более громким смехом сказали: «Разумеется, мы этого хотим. Возьмите толкование на какой-нибудь необычный текст и посмотрим, как-то вы исполните свое обещание». Всеми избрано было одно из самых темных пророчеств Иезекииля. Я взял толкование и тотчас же пригласил их на завтра на свою лекцию. Они против моего желания стали давать мне разные советы, говоря, что с таким важным делом не следует спешить, и что мне, как человеку неопытному, необходимо подольше и основательнее обдумать мое объяснение. Я с досадой отвечал, что привык полагаться не на долгий труд, а на свой разум, и прибавил, что или я совсем откажусь от своего намерения, или же они должны непременно завтра быть на моей лекции. На эту первую мою лекцию собралось мало слушателей. Всем казалось смешно, что я, до сих пор еще почти вовсе не изучавший Священного Писания, так смело взялся за такую задачу. Однако же всем присутствовавшим эта лекция так понравилась, что они стали отзываться о ней с большими похвалами и просить меня продолжать объяснение по предложенному мною способу. Узнав об этом, не бывшие на первой лекции целой толпой явились на вторую и третью. И все усердно стали переписывать те объяснения, какие были мною даны в первый день. Вследствие этого вышесказанный старец воспылал жестокой завистью и уже ранее, как сказано выше, восстановленный против меня наговорами некоторых лиц, начал также сильно преследовать меня в богословии, как прежде Гильем воевал со мной в философии. В ту пору среди учеников этого старца были двое, которые считались лучшими — Альберик из Реймса и Латульф из Ломбардии. Оба они были очень высокого мнения о самих себе и тем более возмущались против меня. По их-то наговорам, как это обнаружилось впоследствии, разгневанный старец грубо запретил мне продолжать мои лекции там, где он сам преподает. Под тем предлогом, что если я в своем труде напишу что-нибудь ошибочное, как человек в этой науке еще неопытный, то ответственность падет на него. Когда это дошло до учеников, они были чрезвычайно возмущены столь наглой клеветой зависти, еще никогда не бывалой. Но чем яснее обнаружилась эта клевета, тем более чести было мне, так что своими преследованиями Ансельм только увеличивал мою славу. Возвратившись вскоре потом в Париж, я в течение нескольких лет спокойно преподавал в той самой школе, которая уже давно мне предназначалась и предлагалась, и из которой сначала я был изгнан. Там, с самого начала моих лекций, я постарался закончить объяснение Иезекииля, начатое мною в Лане. Оно было принято слушателями так благосклонно, что меня стали уже считать таким же знатоком в Священном Писании, каким я оказался в философии. Какие денежные выгоды и какую славу приобрел я вследствие быстрого увеличения числа слушателей обоих этих предметов в нашей школе, Об этом тебе, конечно, известно было по слухам. Но благополучие всегда делает неразумных людей тщеславными, а беспечальное житие ослабляет силу духа и легко уничтожает ее плотскими приманками. Считая себя уже единственным в мире философом и не опасаясь в будущем никаких неприятностей, я начал ослаблять бразды обоих страстей, между тем, как прежде вел самый воздержанный образ жизни. И чем далее шел я вперед в изучении философии или богословия, тем более отдалялся от философов и богословов по нечистоте моей жизни. Ведь известно, что философы, а тем более богословы, то есть люди, вникавшие в правила Священного Писания, всего более блистали своей воздержанностью. Я же всецело предался гордости и сластолюбию. И только божественное милосердие, помимо моей воли, исцелило меня от обеих этих болезней. Сначала от сластолюбия, а затем и от гордости. От первого оно избавило меня, лишив средств ему удовлетворять, а от второй, бывшей следствием моих ученых занятий, по слову апостольскому «разум кичит», унизив меня сожжением той самой моей книги, которую я более всего гордился. Желая, чтобы ты знал обе эти истории так, как они произошли в действительности, а не по слухам, я расскажу их тебе в том порядке, в каком они одна за другой следовали. Прелюбодеянием я всегда гнушался. От знакомства с женщинами из благородного общества меня удерживали постоянные ученые занятия. И вообще я имел среди мирянок очень немного знакомств. Изменчивая, как говорится, фортуна воспользовалась удобнейшим случаем для того, чтобы низвергнуть меня с вершины моего величия, ибо божественная любовь требовала унижения человека в величайшей гордости своей, забывшего о воспринятой им благодати. А именно, в самом же городе Париже жила одна молодая девица по имени Элоиза, племянница одного канонника по имени Фульберта, который очень ее любил и усердно заботился о том, чтобы дать ей познания во всех науках. Родители Элоизы остались неизвестны. Отцом ее считали и графа Монмаранси, и одного каноника, и самого Фульберта. А про мать совсем ничего не слышно. Она была очень недурна собой, а по своим знаниям отличалась между всеми. Так как среди женщин вообще очень редко можно встретить научные познания, то это обстоятельство еще более возвышало девушку, и слава о ней распространилась по всей стране. С этой-то девушкой, которая обладала всем, что обычно привлекает влюбляющихся, я задумал вступить в связь. Я полагал, что это мне весьма легко удастся, ведь я обладал такой известностью и так выгодно отличался от других молодостью и красотой, что меня не могла бы отвергнуть ни одна женщина, если бы я захотел удостоить ее своей любви. Я был убежден, что эта девушка тем легче согласится разделить мое чувство, что мне известны были ее познания в науках и любовь к ним. Таким образом, мы, даже и находясь в разлуке, могли бы между собой переписываться, описать о многом можно гораздо смелее, чем говорить. Следовательно, мы всегда могли бы проводить время в приятной беседе. Красота Абеляра и Элоизы доказывается не одними свидетельствами современников. Если у нас нет их портретов, зато говорят их кости. Протокол осмотра их останков, составленный в 1817 году, утверждает, что оба они были высоки и отлично сложены. Причем у Абеляра были широкие, могучие кости. А о миловидности Элоизы свидетельствует красивый череп с прелестным лбом. Итак, воспламененной любовью к этой девушке, я стал искать случая сблизиться с ней путем домашнего знакомства и ежедневных разговоров, чтобы тем легче привлечь ее к себе. С этой целью я с помощью нескольких друзей упомянутого дяди стал хлопотать у него о том, чтобы он принял меня за известную плату нахлебником в свой дом, находившийся очень близко от нашей школы. Предлогом для меня послужило то соображение, что заботы о домашнем хозяйстве мешают моим ученым занятиям, и что я слишком к тому же обременен чрезмерными хозяйственными расходами. А Фульберт был очень скуп, притом ему было весьма желательно доставить своей племяннице возможность дальнейшего усовершенствования в науках. Благодаря этим двум обстоятельствам я легко получил его согласие и добился того, чего желал, так как он прельщался и денежной выгодой, и уверенностью, что племянница от меня чему-нибудь научится. Он даже стал меня уговаривать, оказался любезным сверх моего ожидания. Он сам помог моей любви, всецело поручив племянницу моим преподавательским заботам и прося меня во всякое время, когда я только буду свободен от школьных лекций, днем ли, ночью ли, заниматься с ней науками, а в случае нерадения с ее стороны строго ее наказывать. Я был очень удивлен его простодушием в этом деле, а с другой стороны, помышляя о самом себе, не меньше удивлялся тому, что он доверил нежную овечку голодному волку. Поручая ее мне, с просьбой не только учить, но даже строго наказывать, он предоставлял полную свободу моим желаниям и давал мне возможность пользоваться моим положением даже против воли Элоизы, так как если бы мне не удалось овладеть ею с помощью ласки, то я мог бы достигнуть этого угрозами и побоями. Но два обстоятельства отдаляли его от всяких подозрений на мой счет — любовь к племяннице и моя прежняя слава целомудренного ученого. Одним словом, совместная жизнь и взаимное влечение нас с ней соединили. Под предлогом научных занятий мы вполне предались чувству, а наши уроки благоприятствовали уединению, которое нужно было для наших удовольствий. Над развернутыми книгами мы говорили больше о любви, чем о науке, чаще целовались, чем повторяли мудрые изречения, в глазах наших чаще отражалась наша любовь, чем написанные в книгах. Чтобы возбуждать меньше подозрений, я иногда даже бил ее, но с любовью, а не с гневом, с нежностью, а не с раздражением. И эти удары были слаще всяких целебных мазей. Наконец мы прошли все степени чувства, с добавлением и того, что только в любви может быть придумано необычного. Чем менее опытности было у нас в подобных удовольствиях, тем пламеннее мы им предавались и тем менее утомлялись ими. Эта любовь овладела мною всецело. Я уже не в состоянии был ни заниматься философией, ни преподавать в школе. Мне было очень тяжело ходить в школу и оставаться там. Притом это стало и утомительно, так как все мои ночи были отданы чувству, а дни поглощались научными трудами. К своим урокам я начал относиться небрежно и без прежней горячности. Я руководился уже не вдохновением, а привычкой. Стал повторять лекции, читанные ранее. А если мне и случалось придумывать что-нибудь новое, так это были любовные стихи, а не философские идеи. Многие из этих стихов, как ты и сам знаешь, получили большую известность и поются во многих странах, преимущественно людьми, которых жизнь обольщает так же, как меня. Нетрудно и представить себе, как недовольны были мои ученики, как стали они роптать и жаловаться, когда заметили это состояние, или, вернее сказать, помрачение моего духа. Столь явная страсть уже не могла укрыться ни от кого, кроме только того человека, которому она причиняла величайшее оскорбление, именно дяди моей возлюбленной. Правда, некоторые иногда позволяли себе делать ему намеки, но он не в состоянии был им поверить, как по причине своей нежной любви к племяннице, о чем я уже говорил, так и потому, что ему была известна моя прежняя целомудренная жизнь. Ведь нам не так-то легко заподозрить в гнусности людей, которых мы больше всего любим. При сильной любви нет места черным подозрениям. Недаром говорит блаженный Иероним в своем послании к Сабиниану: «О зле в собственном доме мы обыкновенно узнаем после всех. А о пороках наших детей и жен не знаем и тогда, когда все соседи уже кричат о них. Но и то, что мы узнаем после всех, нам все-таки приходится когда-нибудь узнать. То, что всем известно, трудно скрыть от одного. Так, по прошествии нескольких месяцев, случилось и с нами. О, как прискорбно было дяде узнать об этом! Как велика была скорбь влюбленных, когда им пришлось расстаться! Как я краснел от стыда! Какая печаль мучила меня при виде огорчения возлюбленной! Как я скорбел об утраченном мною уважении! Каждый из нас жалел не о себе, а о горе, постигшем другого. Каждый оплакивал не свою печаль, а печаль возлюбленного. Но разлука телесная только еще более укрепила наш духовный союз. Любовь, оставшись без удовлетворения, разгорелась еще сильнее, а пережитый позор делал нас уже нечувствительными к дальнейшему бесславию. Считая свое поведение правильным, мы уже его не стыдились. С нами случилось то же самое, что с Марсом и Венерой, застигнутыми на месте преступления, как о том повествует поэтическая басня. Вскоре затем девушка почувствовала, что она будет матерью, и с великой радостью написала мне об этом, спрашивая совета, как ей поступить. И вот однажды ночью, в отсутствие дяди, как это было между нами заранее условлено, я тайно похитил ее из дому и тотчас же перевез к себе на родину, где она и жила у моей сестры до рождения сына, которого она назвала Астролябием. Астролябий называли тогда глобус, на котором объяснялась система Птоломея. Дядя после ее бегства чуть не сошел с ума. Не испытав чего-либо подобного, никто не может судить о силе его стыда и отчаяния. Но что со мной сделать, как меня погубить, он не знал. Он боялся, что если меня убьет или хотя только ранит, то от этого может пострадать его возлюбленная племянница, жившая в моем родном доме. Захватить меня силой и куда-нибудь заточить было невозможно. Я вел себя чрезвычайно осмотрительно, не сомневаясь, что он, если бы только мог или посмел, непременно напал бы на меня. Наконец я, жалея об его чрезмерной скорби и обвиняя самого себя в коварном поступке, вызванном моей любовью, как в предательстве, сам пришел к этому человеку, просил у него прощения и обещал дать ему какое угодно удовлетворение. Я уверял его, что мое поведение не должно казаться удивительным тому, кто только испытал могущество любви, и напоминал о том, как стремительно падали под власть женщины даже и величайшие мужи с самых первых времен существования человечества. И чтобы еще больше его успокоить, я предложил ему такое удовлетворение, на которое он даже и не надеялся. Именно, что я готов жениться на соблазненной мною девушке, лишь бы только это совершилось втайне, чтобы не было ущерба для моего имени. Он на это согласился и запечатлел просимое мной примирение честным словом и лобызаниями своими и своих друзей, чтобы тем легче впоследствии погубить меня. Я отправился на родину и привез оттуда свою подругу, чтобы вступить с нею в брак. Но она совсем не одобряла этого намерения, а, напротив, старалась отговорить меня, указывая на то, что этим я подвергаю себя опасности и бесчестью. Она клялась мне, что никакое удовлетворение не заставит дядю простить меня, что впоследствии и оправдалось. Она спрашивала, как может она гордиться этим браком, который лишит меня славы и одинаково унизит обоих нас? Какого только наказания не потребует от нее весь мир за то, что она лишила его столь великого светильника? Сколько проклятий, сколько ущерба для церкви, сколько слез среди философов вызовет этот брак? Как непристойно! Как прискорбно было бы, если бы я, человек, созданный природой для общего блага, посвятил себя одной женщине и склонился под столь унизительное иго. Она решительно отказывалась от этого брака, говоря, что он будет для меня во всех отношениях постыдным и тягостным. Она указывала и на мой позор, и на те трудности брачной жизни, которых апостол убеждает нас избегать, говоря: «Привязался ли еси жене, не ищи разрешения? Отрешился ли еси жены, не ищи жены? Аще ли же и оженишися, не согрешил еси? И аще посягнет дева, не согрешила есть. Скорби же плоти и мети будут таковии, аз же вы щажду». И далее: «Хощу бы вас без печальных быти». Вот все это любопытное место из послания апостола Павла, как читается оно в синодальном издании русского перевода Библии, издание 5, 1900 год. «Соединен ли ты с женою? Не ищи развода. Остался ли без жены? Не ищи жены. Впрочем, если и женишься, не согрешишь. И если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. А я хочу, чтобы вы были без заботы, неженатый заботиться о господине, как угодить Господу». Она говорила: «Если же ты не последуешь ни совету апостола, ни убеждениям святых отцов относительно брачного ига, то обратись к философам и рассмотри, что написано об этом или ими самими, или по поводу их. К такому приему нередко прибегают ради наставления нашего и сами святые отцы. Вот, например, свидетельство блаженного Иеронима в первой книге против Иовиниана, где он вспоминает о том, что Феофраст, подробно описав невыносимые тяготы брачного состояния и соединенные с ним постоянные неприятности, приводит убедительнейшие доводы в доказательство того, что мудрец не должен жениться. К этому сам блаженный Иероним присоединяет такое заключение: рассуждая об этом таким образом, кого из христиан не смутит Феофраст? В том же сочинении он говорит: Цицерон после развода с Теренцией, когда Гирций уговаривал его жениться на его сестре, решительно от этого отказался, говоря, что он не может одинаково заботиться и о жене, и о философии. Он не сказал просто заботиться, но прибавил одинаково, не желая посвящать чему-либо иному такие же заботы, какие посвящал философии. Но оставляя даже в стороне эту помеху для философских занятий, рассмотри самые условия жизни в законном браке. Что может быть общего между собранием учеников и домашней прислугой, между налоем для письма и люлькой, книгами или таблицами и прялкой, стилем или пером и веретеном? Кто же, предаваясь богословским или философским размышлениям, может выносить детский плач, песни кормилиц, усыпляющие детей, присутствие шумной толпы домашних слуг и служанок? Кто в состоянии терпеливо смотреть на постоянную нечистоплотность маленьких детей? Ты скажешь: это возможно для богатых. В их дворцах или домах есть много отдельных покоев. Пользуясь изобилием, они не чувствуют тяжести расходов и не мучаются ежедневными заботами. Но ведь философы находятся совсем не в таком положении, как богатые люди. Точно так же, как те, кто заботится о стяжаниях и предается мирским заботам, не занимаются богословием или философией. А потому и знаменитые философы древности, презиравшие мир и не только покидавшие мирскую жизнь, но даже прямо бежавшие от нее, отказывали себе во всех удовольствиях и искали успокоение только в объятиях философии. Один из них и самый великий, Сенека, поучая Люцилия, говорит: «Философией нельзя заниматься только в свободное время. Надо все оставить и прилепиться к этой науке, для которой и все наше время недостаточно. Совсем ли ты оставишь философию, или только на время прервешь свои занятия ею, разница небольшая, ибо если ты перестанешь ею заниматься, она тебя покинет. Деловых забот следует остерегаться и стараться не о том, чтобы их распутывать, а о том, чтобы удалять их от себя. Что у нас налагают на себя ради любви к Богу люди, достойно называющиеся монахами, то у язычников налагали на себя благородные философы ради любви к философии. И действительно, у всех народов, и у язычников, и у иудеев, и у христиан всегда бывали люди, выдающиеся по своей вере или высокой нравственности, и отличавшиеся от толпы своей воздержанностью или строгостью жизни. Таковы были среди иудеев древнего времени назареи, посвящавшие себя, согласно закону, служению Господу, или сыны пророков, ученики Илии или Елисея, которых Ветхий Завет по толкованию блаженного Иеронима изображает нам монахами. Таковы были также и те три позднейшие секты, которых Иосиф Флавий в 18 книге древностей называет фарисеями, саддукеями и ессеями. Таковы у нас те монахи, которые подражают или совместной жизни апостолов, или еще более ранней, отшельнической жизни Иоанна Крестителя. А у язычников, как сказано выше, таковы были философы. Наименование мудрости или философии они прилагали не столько к усвоению познаний, сколько к святости жизни, как это видно и из самого происхождения этого названия, и из свидетельств святых отцов. Таково, например, свидетельство блаженного Августина в 8 книге «Града Божьего», где он говорит о философских школах. Италийская школа основана была Пифагором Самосским, которому приписывается и изобретение самого названия философии. Ибо до него люди, казавшиеся выше прочих по своей похвальной жизни, назывались мудрецами. Он же, когда его спросили, кто он такой, отвечал, что он философ, то есть стремящийся к мудрости или друг мудрости, так как наименование мудреца он считал слишком горделивым. В этом месте слова, казавшиеся выше прочих по своей похвальной жизни, ясно указывают на то, что языческие мудрецы, то есть философы, назывались этим именем более за свою похвальную жизнь, чем за свои познания. Относительно же того, какую они отличались трезвостью и воздержанностью, я не стану даже приводить и примеров, чтобы не показалось, что я хочу поучать самую Минерву. Но если такую жизнь вели миряне и язычники, то есть люди, свободные от строгих религиозных обязанностей, то тем более ты, будучи лицом духовным и каноником, не должен предпочитать гнусных удовольствий духовным обязанностям, дабы не поглотила тебя эта бездна Харибды, и дабы ты не погрузился, отбросив всякий стыд и безвозвратно в эту нечисть. Если ты не заботишься о духовном своем звании, так огради, по крайней мере, достоинство философа. Если ты пренебрегаешь богопочтением, так пусть уважение к приличию послужит уздой для твоего бесстыдства. Вспомни, что Сократ женился и должен был искупить это падение философии, подвергшись гнусному оскорблению, которое должно служить предостережением для других. Этого не забыл и блаженный Иероним, говоря о Сократе в первой книге «Против Иовиниана». Однажды, возражая на бесконечное ругательство Ксантипы, стоявшей наверху, он был облит нечистой жидкостью и, обтерев голову, сказал: «Так я и знал, что за этим громом последует дождь». Наконец, Элоиза от себя прибавила несколько слов о том, как опасно было бы для меня возвратить ее в Париж, и насколько приятнее было бы для нее, а для меня почетнее, если бы она осталась мне только подругой, а не женой. Ведь тогда я был бы привязан к ней только любовью, а не брачными узами. И мы, время от времени разлучаясь, тем больше радовались бы нашим свиданиям, чем дольше длилась разлука. Стараясь убедить или отговорить меня этими и им подобными речами, и видя, что ей не удается победить мои глупости, но не желая в то же время и оскорбить меня, она вздохнула, заплакала и закончила свою речь так: Теперь только это и осталось, чтобы обоих нас привести к погибели и столь же великой скорби, как велика была наша любовь». И в этих словах, как потом было признано всеми, она обнаружила дар пророчества.